Глава 12. «Вы даже не представляете, мой друг, каким сокровищем вы владеете!» Главный мастер Архип был похож на гнома, за исключением одной маленькой детали. Бородатый, невысокий, квадратный. Он предпочитал сигары с терпким запахом классической трубки фантастических существ. Сейчас он выпустил мне в лицо облако вонючего дыма и указал остатком сигары в сторону висящей за иллюминатором батареи. Орбитальные верфи планеты Тампор славились своими мастерами и, что немаловажно, невысокими ценами при вполне приличном качестве. Местные жители, выросшие при повышенной гравитации, все как один невысокие и широкие, являлись талантливыми мастеровыми. Планета не баловала своих обитателей райскими условиями, скорее наоборот, но на ней были внушительные залежи полезных ископаемых. Формально находясь под протекторатом человеческого содружества, местные жители фактически были независимым государством. Еще три планеты в системе были непригодны для жизни, но также были кладезем металлов и минералов. Так что вся планетарная система была одной большой промышленной зоной, а еще большим кладбищем старых кораблей, которые местные с удовольствием принимали под разборку. Около планеты Томпор располагались как раз орбитальные верфи для самых больших типов судов, не предназначенных для посадки на поверхность планет. Находились они во владениях нескольких цехов, так назывались местные судоремонтные компании. И мы сейчас общались с главой одного цеха. «Но вы нам сейчас непременно об этом расскажете, ведь так?» Алекс, не отрываясь, смотрел на горящую сигару и активно принюхивался. Он неуверенно добавил. «А не угостите ли вы меня с сигареткой?» Мастер Архип посмотрел на него в упор. «Сигареткой? Это габанская сигара с планеты Габана. Между прочим, 20 кредов штука». «Ну, давайте я у вас куплю», — сглотнул слюну Алекс. «Эх, молодежь!» Мастер достал из нагрудного кармашка, которых у него было несколько, внушительного вида сигару и протянул ее моему другу. «Угощайся!» Алекс взял ее и неуверенно покрутил в руках. «Ты чего это?» — поинтересовался я. «Да руки-то помнят!» Он неуверенно откусил кончик и повернулся к мастеру. «Можно прикурить?» Тот усмехнулся, но чиркнул здоровенной зажигалкой. Алекс затянулся и тут же закашлялся. Архип улыбнулся. «Крепковато, сынок!» «Да не, самый раз!» Алекс прокашлялся и затянулся еще раз, осторожней. Выпустил дым и блаженно улыбнулся. «Минздрав предупреждает, курение вредит вашему здоровью». «Шо, торкнуло?» — спросил я у него. «Тип того. Я ведь когда на скорой работал, то по пачке в день выкуривал». Он внезапно замер. «Вот, блин, отпустило уже». И дальше запыхтел вонючим дымом. А я продолжил разговор. «Так в чем повезло-то, мастер?» «Главный мастер», — поправил меня Архип. «Так орудия ваши с дредноута типа опустошитель сняты». «И что?» — я ожидал продолжения. «Так таких сейчас не делают». «И?» — продолжал тупить я. «Эх, молодежь!» — сокрушенно махнул рукой мастер и глубоко затянулся. В затяг. «Силен чертяка». «Это была экспериментальная серия, когда империя ввязалась в очередную войну на 3 фронта. Выпустили, если мне не изменяет память, всего 10 штук таких. И было это, дай бог памяти, почти 500 лет назад. И орудия для них разработали специально для работы по орбитальным станциям, у которых и щиты, и броня не чета корабельным. Концепция была такова, что дредноут должен самостоятельно справиться со станцией без ракетно-торпедного оружия, чисто на мощности орудий продавить сначала щиты, а потом раздолбать броню. Ну, они и справлялись. Но потом, как всегда, что-то пошло не так. Их перещелкали поодиночке. Хотя, скажу я вам, шороху они тогда навели. «Ого, 500 лет!» — удивился Алекс, который уже втянулся и теперь окуривал меня с другой стороны. Неудивительно, что они еле дышат. Хе-хе-хе-хе. Смех мастера перешел в кашель. Он выругался. Проклятые рудники. Так ведь на вашем убожестве, кроме самих башен, ничего оригинального нет. А для них совсем другая вспомогательная комплектация нужна. Небось, перегреваются постоянно. Охлаждение и реактор у вас стоят не той системы. Как тут этим красавцам нормально функционировать? «А что стоит у нас?» — заинтересовался я. «Реактор с крейсера, да охладители вообще, стыдно сказать, откуда взяли». Он приподнял бровь. «Почем взяли, если не секрет?» 2 миллиона, — не стал скрывать я. «Даром», — дал свое экспертное заключение мастер. «Готов у вас сейчас ее за 3 забрать?» «Мы, пожалуй, погодим немножко», — задумался я. «А за 5?» — улыбнулся мастер. «Не-не-не, нам бы ее в чувство привести», — решился я. «Ну, на этой платформе это невозможно», — скривился мастер. «А что можно?» «Ну, вестимо нужен дредноут, хотя бы линкор», — улыбнулся мастер. «Могу продать. Дредноута у меня нет. Это эксклюзивная и специфическая вещь, как вы понимаете. Но у меня есть парочка корпусов линкоров». «И почем?» «Для вас...» — он на секунду задумался. В глазах у него начал работать калькулятор. 100 миллионов!» — Алекс закашлялся. «Не, дедуля, это для нас слишком...» Архип пожал плечами. «Даже дело предложить?» Я задумался. «А имперский линкор тип возвышения подойдет?» Мастер на секунду завис. «Вполне. Как раз орудия у него паршивенькие, из новодела. А вот реакторы системы охлаждения орудий в порядке, старой системы». Алекс посмотрел на меня вопросительно. «Нужно навестить еще одно кладбище», — улыбнулся я. Алекс, понимающе улыбнулся и с наслаждением глубоко затянулся. «Так что, мастер, давайте пока поговорим об этом красавце», — я ткнул пальцем в пристыкованный неспящий. «А я что-то предполагал, что ты побольше будешь». Алекс развалился на диване, скрестив ноги и помахивая верхней. «А ты вон какой дрыщ». «Сам ты дрыщ», — обиделся Василий. «Трыщ, трыщ, атака», — подтвердил Тоби, обходя Васю кругом и внимательно рассматривая. Даже он со своими 1,5 метрами был выше худосочного НИИ. Хотя как раз так его уже можно не называть. Вася, наконец, получил свое тело. Васек нервничал, шутка ли. Больше 1000 лет прошло, как он добровольно отказался от своего физического тела ради прогресса или чего-то там еще у вымершей цивилизации вжухов. Полностью покрытый рыжей с черными пятнами шерстью, он неуверенно зыркал на нас маленькими черными глазками. Мы собрались немножко прибухнуть. Батарею мы пригнали обратно на дыню, пока ничего с ней не делая, а вот неспящие оставили у мастера Архипа. 45 миллионов нам должен был обойтись его ремонт. Я с трудом оторвал кровный от сердца. После комментария мастера о том, что на верфях Содружества меньше 70 лямов за такой ремонт не возьмут. Я попытался неуклюже поторговаться, налегая на то, что за 35 миллионов я могу купить новый авианосец. Я видел в предложениях. Но трудно торговаться, не разбираясь в вопросе. Архип дал мне все раскладки. За 45 миллионов действительно предлагался авианосец, легкий, возраст 47 лет. И в нем по пальцам можно пересчитать работоспособные системы. А известно ли мне, сколько стоил новый тяжелый авианосец типа «Свобода»? Конечно же, мне было известно. 275 миллионов без авиакрыла. Это ж. И торг завершился, не начавшись. А ведь можно было 4 почти новых фрегата купить. Или почти 10 корветов. Вот только кто ими управлять будет? Эх, мечты, мечты. «Еще один мохнатик», — фыркнул Алекс. «На вас теперь Хендершолдерса не напасешься, чтобы шерсть была гладкая и шелковистая». Я невольно взглянул на сидящего в углу пухлыка, но тот, как всегда, медитировал. «Слышь, Вазетка, нужно ж выпить за твое счастливое возрождение». Клоун зашел в кают-компанию и сходу треснул Васю по спине так, что тот скривился. «Я не уверен, что мне можно», — попытался возразить Вася, но клоун заржал. «Вот заодно и точно узнаешь. Фант, кот!» В каюту ввалились два братца с канистрой в руках. «Но у них с собой было», — пробурчал Алекс и оживился. «Наливай, наливай, наливай!» Молодежь налила. И все выпили. Вася упал в обморок. «Вроде дышит». Клоун наклонился над ним. Потом поднял на руки и осторожно положил на диван. «Вот тут полежи, болезный. Кот, не спи. Между первой и второй промежуток небольшой». На огонек подтянулись молодые родители с младенцем. «Люк, я твой отец!» — хриплым голосом заорал Алекс. «45-й раз уже не смешно!» — буркнула Пакля и упала на диван рядом с овечкой, которая тут же отобрала у нее малого и начала его качать, периодически бросая на меня косые взгляды. Я аж закашлялся от того, что не в то горло пошло. Бонд было присел за стол и потянулся к рюмке. «Зая!» — тут же недовольно произнесла Пакля. «Да я чуть-чуть с пацанами!» — вздохнул Бонд и посмотрел на нее грустным взглядом. «Да он чуть-чуть!» — подтвердил клоун, но заржал. «Совсем капельку!» — присоединился к горжачу кот. «Грамулечку!» — насыкался Фант. «Да ладно тебе, Пакля!» — отсмеявшись, сказал Алекс. «Дай мужику расслабиться!» Пакля обиженно засопела. «Ну, чуть-чуть можно!» Бонд обрадовался и подтолкнул пустую тару. «Наливай!» «Откаблочник!» — буркнул Тоби, за что тут же получил от Пакли подзатыльник. «За что?» «За правду, друг мой, за правду!» — качнул головой Алекс. «За нее, родимую, всегда страдают!» Тоби что-то буркнул и спрятался за меня, усевшись на Василия. Тот подорвался. «Что это было?» — испуганно спросил тот. «О, с возвращением!» — клоун протянул Жуху еще одну рюмку. Вася ее осторожно взял, но я ее отобрал. «Хватит интеллигента спаивать. Видишь, не крепок он пока. Нужно тренироваться». «Так это мы завсегда», — осклабился клоун. Я повертел в руках рюмку и замахнул ее, чтобы добро не пропадать. Переведя дух, я спросил. «Вася, а скажи мне, где ты настоящий? В этом теле или в Альтенатуэле?» «Сложный вопрос», — задумался мохнатый. «Так получилось, что длительное нахождение моего сознания в компьютере Эльтенатуэля породило в нем устойчивый искусственный интеллект, полную копию моего сознания. Так что при переносе слепок остался там и зажил своей жизнью». «Так кто из вас Вася один, а кто Вася два?» — уточнил заинтересовавшийся клоун, который протягивал Василию новую рюмку. Я опять ее перехватил и на автомате выпил. «Трудно сказать». Опять задумался Васек. «Мы полноценные личности, и ваш вопрос напоминает загадку про курицу и яйцо». «Тревога, Дака!» — вдруг заорал динамик дурным голосом. «Корабли чужой к нам прилетели много!» «Это кто там дежурный?» — охренел я. «Это Мудвин командира. Меня Бонд попросил посидеть». Бонд покраснел и поставил на стол недопитый стакан. «Вася?» «Да», — встрепенулся живой мохнатик. «Слушаю, командир», — отозвался виртуальный Вася. «Черт, нужно с этой путаницей что-то делать». «Что за корабли в системе?» «Часть 12-го ударного флота человеческого содружества. С эскортного крейсера «Разящий» вас вызывает генерал Гадюка». «Смотри-ка, Фантик, бабуля-внучка проведать прилетела», — засмеялся Алекс. Фан побледнел, покраснел. Быстро налил сам себе, выпил и налил снова. «Живая!» Глубы клоуна растянулись в довольной ухмылке. «Ну, я в ней не сомневался», — улыбнулся и я. Но на душе стало тепло-тепло. Возможно, это от спирта, но все-таки любил я нашего генерала где-то очень глубоко в душе. «Так, наливайте еще. Я на сухую отказываюсь с ней общаться». «Здравия желаю, товарищ генерал!» Я щелкнул каблуками, как мог, и попытался выпрямиться. Меня качнуло, но Алекс подставил свое дружеское плечо. «С повышением вас! Стремительная карьера!» Гадюка ничуть не изменилась. Только звезд на погонах прибавилось. Все та же невысокая, красивая брюнетка с короткой стрижкой. Благодаря вселенной она застряла в своем гражданском теле. Тот же насмешливый взгляд, в данный момент в нем была некоторая брезгливость. «Да вы в жопу, подполковник», — весело заявила она сходу. «Привет, бабуля», — идиотски улыбнулся Фант и полез обниматься. Алкоголь растормозил, видимо, его тщательно скрываемые нежные родственные чувства. Гадюка сделала шаг в сторону, и обниматься Фанту пришлось с ее сопровождающим, здоровенным космодесом. Гадюка неодобрительно осмотрела всех присутствующих, задержав взгляд на ухмыляющемся клоуне, преданно смотрящем на нее телячьим взглядом. «Да. Нет, я знала, что вы те еще распиздяи, но не до такой же степени. А если бы к вам враг сейчас пожаловал?» «Так его бы, это... Машка встретила!» — радостно улыбнулся я и ткнул пальцем в предполагаемом направлении батареи. Потом задумался и ткнул в другое место, немного подумал, еще и махнул рукой. «Какая Машка?» — удивилась гадюка. «Его дочка». Я уже уверенно ткнул пальцем в Алекса. «Которая ему не дочка на самом деле, но он работает над ее удочерением». «Что за бред вы несете?» — гадюка еще раз обвела глазами торжественный комитет по встрече. Мы с Алексом, державшиеся друг за друга, чтобы не упасть, клоун, не отрывающий от генерала влюбленных глаз, Фант, уже похрапывающий в могучих объятиях космодесантника, и трезвая овечка, невозмутимо стоящая в сторонке, на подстраховке. Остальные зассали. «Нет, так мы каши не сварим», — сокрушенно покачала головой гадюка. Она обернулась к сопровождающим. «Грузите эти тела на челнок, возвращаемся». Космодесантники начали разбирать вялые тела. Облом получился только со мной. Космодес легонько получил по руке, которую протянул, чтобы помочь мне проследовать на десантный бот. Овечка сама с легкостью схватила меня за шкирку и потащила на погрузку. Я открыл глаза и увидел такие знакомые округлые части тела. Усилием воли я придержал потянувшиеся было руки. «О, доктор Сайнс, здравствуйте!» «Приветствую вас, Элай», — хмуро сказала док и куда-то обернулась. Я проследил за ее взглядом и увидел стоящую рядом овечку со скрещенными на груди руками и очень недовольным лицом. «Че, как вообще, док?» — глупо улыбнулся я. Алкоголь, похоже, из меня насильно вывели. Вот только голова немного побаливала. Рядом шевелились и матюкались мои товарищи. «Все хорошо, Элай», — она зачем-то опять обернулась на овцу. «Вас генерал ждет». «Спасибо, док», — я уселся и потер лицо. Если бы взгляд мог убивать, то сейчас бы меня разорвало на части от перекрестного огня из глаз двух женщин. «Ну, мы пошли?» «Удачи», — прошипела док. Мне кажется, как-то неискренне она мне этого пожелала. Я и моя команда быстро добрались до знакомой каюты, по пути приветствуя многочисленных знакомых. Гадюка сидела в своем любимом кресле, в любимой позе, закинув ноги на стол. Она осмотрела всех нас с ног до головы и удовлетворенно кивнула. «Вот теперь поговорим». «Какими судьбами в наших краях, генерал?» — попытался наладить контакт Алекс. «Не поясничайте, майор. Мне тут доложили, что вы собственность Содружества себе присвоили». «Врут!» — уверенно заявил я, радуясь, что не спящий в настоящий момент находится далеко отсюда. «Да ну!» — притворно удивилась гадюка. «А у меня другие сведения». «Не отдам!» — нахмурился я. «Все награблено... получено честным трудом». «Ну да, ну да!» — улыбнулась гадюка. «Да расслабьтесь, подполковник. У меня есть к вам деловое предложение. Взамен я забуду про имущество Содружества и, возможно, подкину вам еще кое-что полезное». Я вздохнул. Моя пятая точка вопила о надвигающихся неприятностях, но выбора особого не было. 4 десятка военных судов Содружества под командованием улыбчивого генерала, висящие в космосе около моей базы, были весомым аргументом для начала переговоров. «Излагайте, генерал, чё уж, вроде не чужие люди».